Глава 16. Да нельзя взволнованная Яночка с нетерпением поджидала Павлика, который сегодня что-то слишком задержался в школе. Бездельничает себе, в то время как она сделала столько важных дел. Во-первых, составила список всех таинственных происшествий и непонятных событий и проработала его по пунктам. Какое-то время колебалась зачислить в список таинственным образом исчезнувшие ключи от карнизов, вбитые Павликом в наклонную крышу террасы, чтобы легче было взбираться на чердак. О том, что они туда вбиты, знали лишь они с Павликом. Остальные члены семьи ломали себе головы над тем, куда ключи могли подеваться, и как-то не очень активно их искали. Бабуля приписала их исчезновение действию подозрительных таинственных сил в их доме, а пани Кристина с тетей Моникой, уверяя, что в доме водятся не только привидения, но и просто воры, украдкой переглядываясь, как-то слишком легко с ней соглашались и только делали вид, что ищут. Если бы Яночка не знала совершенно точно, где именно вбиты непонятным образом исчезнувшие крючки, наверняка заподозрила бы мать и тетю в их похищении. Во-вторых, Грымза опять отправилась на прогулку и опять получила посылку. С почтальоном она встретилась на перекрестке, специально отправилась так далеко, ибо в калитке незыблемо торчала бабушка и следила за ней нагло, нахально, невоспитанно. Эта бабушка так сама о себе отозвалась, с горечью заметив, что из-за этой неприятной особы скоро станет такой грубой хамкой, что просто противно. Еще неделю назад она бы никогда не позволила себе столь бестактно вести себя, а теперь подумать страшно. С треском распахнувшаяся входная дверь и грохот в прихожей известили о возвращении Павлика из школы. В прихожую выглянула бабушка. «Павлик, ноги! Ты что так поздно? Мы тебя заждались, ведь у тебя всего на один урок сегодня больше, чем у Яночки, она уже давно пришла». «Так получилось», – пробурчал Павлик, шаркая подошвами ботинок о половик при входе. «Общественная работа! Заходи в кухню, поешь». «Потом, бабуля, сейчас некогда. Я еще не закончил свою общественную работу. Потерплю до обеда». В комнату к Яночке Павлик ворвался, как вихрь, и с порога крикнул. «Слушай, тут такие дела, никогда бы не подумал. Быстро одевайся, бежим». «Что случилось? Говори же». Быстро сменив тапочки на уличные ботинки и срывая с вешалки куртку, крикнула Яночка. «Куда бежим? В милицию? Ты что? Я только что оттуда. Они прочли наш шифр». «Тихо!» – остановила девочка брата, готового выкрикнуть их секрет на весь дом. «На улице расскажешь!» Выскочив из дома, дети помчались по улице. Павлик рассказывал на бегу. «Расшифровали нашу записку. Уж они меня мурыжили, о том и об этом сержант Гавронский и один капитан, настоящий, хотя и не в форме, неплохой парень. Но темные они, скажу я тебе, ничего не знают, все им расскажи, а я и говорю». «Пока с тобой не посоветуюсь, ничего не скажу. Они там тебя ждут, скорей». «Ну уж нет», – остановилась Яночка. «Никуда я не пойду, пока ты мне все толком не расскажешь. А я еще подумаю». «Но ведь они там ждут», – волновался Павлик. «Ну и что?» – холодно произнесла Яночка. «Пусть подождут. А ты расскажи обо всем по порядку, а не так, как бабушка. Что прочитали в нашей записке? Какой книгой пользовались? И о чем тебя мурыжили?» «По порядку? А сама сразу обо всем спрашиваешь?» – огрызнулся брат. «И тоже мурыжишь не хуже милиции. Давай по порядку. Только тогда надо сделать так, чтобы они нас пока не увидели». «Так они же в милиции». «Нет, сидят в патрульной машине. Меня подвезли. Но я им велела остановиться подальше от дома, чтобы бабушка не увидела. И они сразу послушались». «Правильно сделали, значит, тоже соображают». Похвалила Яночка милицию. «Ну, а теперь рассказываю по порядку, как было дело». Брат с сестрой уселись на широком каменном основании ограды соседнего дома. Сквозь ограду пробивались ветви кустов и скрывали Яночку с Павликом от глаз прохожих, а также от любопытной бабушки и сотрудников милиции, ожидавших их в патрульной машине. Павлик начал без предисловий. «Капитан с сержантом приехали к школе и там поджидали меня». Он сказал, что расшифровали, наконец, нашу записку. «Так какая это была книга?» – нетерпеливо перебила брата Яночка. «Ни в жизни не догадаешься. Ценник иностранных марок за 1974 год. Яночка даже подпрыгнула от неожиданности. Если бы знать, у дедушки есть такой ценник. Нам такое в голову не приходило, вздохнул Павлик. А они догадались из-за того самого пол, помнишь? И еще там цифры шли, 1600 с чем-то. А это оказался номер польской марки в ценнике на марке Виланов, Королевский дворец. И в записке написано, что этот бандит желает встретиться в Виланове. «Во дворце?» – удивилась Яночка. «Да нет, в кафе. Так он в записке написал, что будет ждать в кафе. Есть там такая забегаловка, что будет ждать каждую пятницу от 17 до 20 в той самой польской марке, то есть в Виланове, я хотела сказать». Яночка слушала и напряженно над чем-то думала. «Выходит, и на нашей машине они тоже накорябали ту самую марку?» – взволнованно спросила она. «Как ты сказала?» – не понял Павлик и вдруг сообразил. «Ну, конечно же, правильно. Погоди». «Что? Погоди. Мне пришло в голову, когда они меня расспрашивали. Только я тогда не до конца додумал. А вот сейчас, когда ты сказала... Ты была права. Их было двое. Я с самого начала так говорила. Правильно, подхватил Павлик. Значит, первый написал записку второму, чтобы им встретиться. Но у них ничего не получилось, потому что записку перехватили мы с тобой. А милиция ничего не понимает, ведь я им не сказал, как у нас оказалась записка. Второй, наверное, тот, что нашу машину испортил. «Тот с черными когтями и черной родинкой за ухом», – подсказала Яночка. А Павлик дополнил портрет злоумышленника. «И с лицом кретина. Они не смогли встретиться, и он второй раз написал ему письмо на нашей машине. Марку накорябал. И время, помнишь? Там еще было нацарапано. 17:20. Тогда тот понял, что должен сидеть и ждать его в забегаловке от 17 до 20. «А когда?» – спросила Яночка. «Тоже в пятницу?» «Не знаю», – засомневался Павлик. «Пятницы не нацарапал. Может, каждый день?» «Может», – согласилась, подумав Яночка. «Делать ему нечего». «И, наверное, они все-таки встретились», – предположил Павлик. «А капитана это очень интересует». «Погоди», – перебила брата Яночка. «Что-то у меня не сходится». «Ты о чем?» «О переписке бандитов». «Откуда второй узнал, что должен написать письмо на папиной машине?» «Ведь кретин первым принялся царапать на ней письмо». «И, наверное, написал его тоже шифром», – подхватил Павлик. «А тот прочитал и догадался, что должен ответить на той же машине. Соскреб шифр и дописал свой ответ». Яночка глубоко задумалась. Представила себе, как, оказавшись в безвыходном положении, злоумышленник с черными когтями и бараньей мордой кретина трудолюбиво корябает на их машине свое послание сообщнику. Сообщник читает, до него доходит, что произошло недоразумение, и он шлет ответ, в котором назначает время и место встречи. Злоумышленник с черными когтями получает ответ и едет в Виланов, где ждет сообщника. «Что ж, могло быть и так. Вот только не понимаю», – сказала девочка. «Откуда этот кретин узнал, что сообщник прочитает его шифр? Ведь машина же наша». Железная логика Яночки заставляла дать столь же логичный ответ на вопрос. Брат напряг все свои умственные способности. «Если исключить участие отца в сговоре, значит, остается предположить, что второй бандит находится там, где обязательно должен увидеть нашу машину. И не просто по пути, а где отец оставляет ее на стоянке». «Значит, – с надеждой в голосе подхватила сестра, – если мы хорошенько продумаем все места стоянки, то и бандюгу сможем вычислить». «Сможем, наверное, – ответил мальчик. – Куда отец едет, я знаю. На бензоколонку, ту, что на Вислостраде. В авторемонтную мастерскую, на свою работу, на работу мамы, на работу тети Моники. И в банк, подхватила Яночка. И в Ломянке, в столярную мастерскую. И на Служевец за трубами. И в магазин стройматериалов на Галчинского». Надежда постепенно улетучилась. «Многовато получается таких мест», — грустно констатировал Павлик. «Мама почему-то сказала, что машину папы разрисовали на его работе, на стоянке, помнишь?» Вдруг вспомнила девочка. «Не могут в папиной конторе работать какие-то бандиты», — веско заметил мальчик. «Я и не говорю, что работает. Может, он просто где-то там живет неподалеку». «Жирани живет? Да там и нет жилых домов, сплошные фабрики и заводы». Оба замолчали. Невеселый получился разговор. Ничего из их предположений не оправдалось. Яночка носком ботинка ковыряла дыру в тротуаре. Павлик задумчиво грыз ногти. «Жить он там не может», – пробормотал он, – «а вот работать может. Жить он может и в Ломянках, и возле бензоколонки», – вторила брату Яночка. Павлика вдруг осенило. «Слушай, а его машина? Помнишь, тогда ночью Хабр до машины его проводил, и мы выяснили, что машина как раз из Ломянок? Значит, он живет в Ломянках, а тот с когтями знал об этом». «И, выходит, знал также и о том, что отец поедет в Ломянки?» – скептически заметила Яночка. «Откуда он мог знать, что отец собирается ехать в столярную мастерскую?» «Не знаю», – ответил Павлик, – «но милиция может узнать». «А я думаю, все было по-другому», – высказала Яночка свою версию. «Тот, что живет в Ломянках, видел там нашу машину, а ее же он видел тут, у нашего дома. Ведь это он по чердаку шастал, а папина машина всегда стоит у дома». В основном у ворот, на улице, иногда во дворе, пока гаражом нельзя пользоваться. А он несколько раз был на чердаке, значит, несколько раз видел нашу машину и запомнил. И видел того с когтями, как он тоже тут крутится и тоже на чердак залезает. Не знаю, Хабр на него не рычал, так что точно не скажу. Но и первый нацарапал послание для второго, потому как не дождался его в Виланове. Наверное, что-нибудь маленькое. А этот с когтями увидел и написал ответ? Тогда тот первый прочитал и сразу же ответил. А если первый написал что-то маленькое, может, оно еще осталось на дверце, как ты думаешь?» – предположил Павлик. «Надо было внимательнее нам тогда смотреть». «Ничего не потеряно, еще можем посмотреть. Отец покрыл лаком только исцарапанную часть дверцы, а больше ничего не трогал. Если маленькое было в другом месте, могло и сохраниться». Когда вернется домой, проверим. Надо же! Выходит, мы уже все знаем, в полном восторге выкрикнул Павлик. Не совсем, охладила его восторг сестра. Я, например, пока не знаю, зачем он залезал на чердак и что оттуда забрал, и что означают двор и дым, и зачем пишут себе послание на машине вместо того, чтобы нормально позвонить друг другу или домой прийти, или послать письмо по почте, ведь на машине намного труднее. «А вот это как раз капитан мне объяснил», – важно сказал Павлик. «Ведь у преступников, как принято, не доверять друг другу. Вот они и притворяются, что не знают один другого, когда встречаются где-нибудь на людях. А во-вторых, и в самом деле – раз не доверяют, не говорят ни своего адреса, ни телефона. Даже имен и фамилии не знают, у них только клички. И если вдруг почему-либо потеряют друг друга, им очень трудно опять друг друга найти. Тут уж они на что угодно пойдут, даже на машине письмо напишут. А капитан как раз потому меня так и мурыжил. Хотел узнать от меня все, чтобы разыскать преступников и арестовать. Надо им сказать». «Я еще не пришла к окончательному решению», – важно ответила сестра. «Сначала скажи, что ты успел уже ему выболтать». «Да ничего», – обиделся брат. «Я не болтливый, не как некоторые девчонки. Сказал только, что настоящая записка с шифром у нас дома. Мы им дали копию, боялись, что у них в милиции затеряется. А больше ничего, даже о машине из Ломянок ничего не сказал. Решил сначала с тобой посоветоваться. Ну и правильно сделал». Машина бы их сразу на чердак привела. А о чердаке, сам знаешь, ничего говорить нельзя. Такая глупая мысль и в голову Павлику не приходила. Еще чего болтать о чердаке? Дурак он, что ли? Трудно даже представить, какой крик поднялся бы в доме. Яночка уточнила. Они сразу же догадались бы, что это мы шастаем по чердаку. И воем там, и шум поднимаем. И привидения тоже мы организовали. Страшно подумать, что нам за это могут сделать. Хабра отберут, мрачно предположил Павлик. И тогда лучше не жить. Типун тебе на язык, как бабушка крикнула Яночка. «Еще напророчишь, тогда хоть из дому беги, а мне совсем не хочется бежать из дому». «Мне тоже», — подтвердил брат и, помолчав, спросил. «Так что ж мы решили?» «Никому ничего не скажем», — твердо произнесла Яночка. «Пусть милиция сама разбирается». «Самой ей ни за что не разобраться», — печально заметил брат. В унылом молчании сидели брат с сестрой. Какая-то безнадежная складывается картина, никакого выхода. Павлик снова принялся грызть ногти. Очень не по вкусу пришлось ему решение полнейшего соблюдения тайны. А он-то уже представлял себе, как они окажут милиции помощь в поимке злоумышленников, а милиция, в свою очередь, сообщит им, какое же преступление те совершили. Павлик даже надеялся в глубине души и лично поучаствовать в какой-нибудь боевой операции, а потом, когда справедливость восторжествует, как бы он гордился и собой, и сестрой. Ведь только с их помощью она, справедливость, восторжествовала. И вот теперь приходилось распрощаться со своими мечтами. Нет, все-таки неправильно это. Столько они узнали, столько всего раскрыли. И что ж, теперь это никому не пригодится? «Ты послушай», — ткнул он сестру в бок. «Что еще?» — недовольно спросила Яночка. «Не уверен я, что мы поступаем правильно», — нерешительно проговорил Павлик. «Капитан сказал мне, у них огромные трудности. Дело чрезвычайно запутано, а мы могли бы оказать совершенно бесценную помощь. Нельзя же так, словно собаки на сене, и им не помогаем, и сами ничего не делаем». Яночка молчала. Так долго молчала, что Павлик не выдержал. «Ну что ты молчишь, скажи что-нибудь». «Я думаю», — ответила сестра. «В чем-то ты прав». «Вот я и говорю», — обрадовался Павлик. «Нельзя быть такими эгоистами. А я обещал им, что приведу тебя, и мы им что-нибудь расскажем. Они ждут в патрульной машине. Решай скорее, сколько им еще ждать. У них ведь масса дел. И еще я обещал им принести настоящую записку». «Иисус Мария, как все сложно!» — вздохнула Яночка и выпрямилась, опершись спиной о железные прутья ограды. «Я уже решила, что ничего говорить нельзя. А ты конючишь, теперь приходится перерешивать. Кое-что им сказать можно. Вот опять надо думать. Голова заболела от постоянного думанья». «И еще у нас есть перчатка», — напомнил Павлик. «Значит, надо забрать и передать им записку и перчатку», — раздраженно сказала девочка. «Все ты забываешь. Записку я спрятала на дно правого ящика, лежит под тетрадкой по пению. А перчатка в вазе, что стоит в шкафу. А ну, быстренько сбегай за ними, но так, чтобы бабушка тебя не заметила». Обрадованный Павлик сорвался с места и со всех ног кинулся домой. Оставшись одна, Яночка еще раз обдумала создавшееся положение и нашла что-то вроде компромисса. И когда запыхавшийся брат вернулся к ней с драгоценными вещдоками, у нее уже созрело решение. «Сделаем так. Отдадим им записку и перчатку. Скажем, перчатку нашли рядом с запиской. Скажем о машине из Ломянок. Скажем о переписке на дверце нашей машины. Скажем, что Хабр рычал на перчатку и на хулигана из Ломянок. А о чердаке ни словечко». Павлик внимательно выслушал мнение сестры и высказал сомнение. «А они спросят, где вы нашли зашифрованную записку и перчатку? Лежали вместе, понятно, но где? А насчет машины из Ломянок обязательно спросят, что мы делали в нашем саду в 6 часов утра и вообще откуда взялся тип из Ломянок?» У Яночки был готов ответ. «Врать не станем. Скажем честно». «Не скажем. Просто это наша тайна, и о ней мы не станем говорить, и без того много сообщим. Пусть и за то будут благодарны. Раз Хабр рычал, сразу догадаются, что перчатку потерял тот бандит из Ломянок. С них достаточно. А о чердаке им знать не обязательно, ведь изловить они должны бандиты, а не чердак». Столь ясные и убедительные аргументы чрезвычайно понравились Павлику. С сердца мальчика скатился тяжелый камень. Теперь он сможет и милиции помочь, и тайну чердака сохранить. «Мне и самому не хочется, чтобы они узнали про чердак. Нечего им туда лезть», — сказал он с такой подозрительной радостью, что девочка встревоженно поинтересовалась, почему именно не хочется. «Да потому что там множество интересных вещей, а мы еще не все изучили. И незачем милиции видеть пыточную машину, а то еще начнут родители таскать в милицию из-за их предков. А чем родители виноваты?» «Думаешь?» – встревожилась Яночка. «А то нет!» «Значит, тем более о чердаке они не должны знать!» Воспрянувший духом Павлик вскочил на ноги и стал торопить сестру. Теперь, когда принято такое мудрое решение, его просто распирало от желания поделиться с милицией своими сведениями. «Ну, идем же скорей! Значит, обо всем, что не касается чердака, расскажем, а о чердаке ни словечко, обойдутся!»